Вельможа входит. Ну, можете представить себе, государственный человек в лице, так сказать, ну, сообразно с званием, понимаете, с высоким чином, такое и выражение, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку. Ожидает, дрожит, ждет решения в некотором роде судьбы. Министр или вельможа подходит к одному, к другому. Зачем вы? Зачем вы? Что вам угодно? Какое ваше дело? Наконец, сударь мой, Копейкину. Копейкин, собравшись с духом, так и так, ваше превосходительство, проливал кровь, лишился в некотором роде руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости. Министр видит, человек на деревяшке и правый рукав пустой, пристегнут к мундиру. «Хорошо, — говорит, — понаведайтесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге. Одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею, а другое то, что вот теперь, наконец, решится в некотором роде насчет пенсиона. В духе, понимаете, таком подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, сударь мой, в Лондоне, приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями, спросил бутылку вина, в вечеру отправился в театр, одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете представить, эдакий. Мой Копейкин, кровь-то, знаете, разыгралась в нем. Побежал было за ней на своей деревяшке трех-трех следом. Да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион. Теперь уж я что-то расходился слишком. Вот, сударь мой, каких-нибудь через 3-4 дня является Копейкин мой снова к министру. Дождался выходу. Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и заранами, ну и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал. «А, — говорит, — хорошо, — говорит, — на этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя. Тогда без сомнения будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать. Поклон, понимаете, и прощайте». Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги. На тебе, голубчик, пей да веселись. А вместо того ему приказано ждать, да и времени назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой, и хвост у него между ног и уши повесил. «Ну нет, — думает себе, — пойду в другой раз. Объясню, что последний кусок доедаю. Не поможете, должен умереть в некотором роде с голода». Словом, приходит он, сударь мой, опять на Дворцовую набережную. Говорят, нельзя, не принимает, приходите завтра. На другой день тоже, а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядный кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый, да хлеб на 2 гроша. Словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана. Повар там, может себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук белизною равный снегам. Работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями. Словом, рассупе деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо милютинских лавок, там из окна выглядывает в некотором роде семга эдкая, вишенки по 5 рублей штучка, арбуз громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей. Словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут. А он слышит между тем все «завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение? Тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то ему подносят все одно и то же блюдо — «завтра». Наконец, сделалось бедняге в некотором роде невтерпеж. решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул своей деревяшкой в приемную.